Публичные высказывания. Великий и могучий, дай мне силу узреть тебя, чтобы больше не носило меня по подворотням и подвалам, где шею мне почти переломала, но связь почую по звонке последним. Пожить хочу не задним, а передним умом, и, приковав его к тетради, прошу тебя, великий Бога ради, впиши свое весомое в ней слово, чтоб смысл его ко мне вернулся снова».